Очевидно, она все время разговаривала сама с собой, и фраза, которую она сказала, прозвучала как отрывок длинного разговора. «Да вы же были тогда совсем детьми!» — сказала она. «Что?» — переспросил я. «Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху!» Я кивнул головой. Ее правда. Мы были на войне девами неразумными, едва расставшимися с детством. «Но вы же так не напишете, верно?» — сказала она. Это был не вопрос, это было обвинение. «Я сам не знаю», — сказал я. «Зато я знаю», — сказала она. «Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой. А драться будут дети, вон как те наши дети наверху». И тут я все понял. Вот отчего она так рассердилась. Она не хочет, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино тоже подстрекают к войнам. И тут я поднял правую руку и дал ей торжественное обещание. «Мэри», — сказал я, — «боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу. Я уже написал 1005 страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет. И знаете что?» — добавил я. «Я назову книгу «Крестовый поход детей». После этого она стала моим другом». Мы с Охейром бросили вспоминать, перешли в гостиную и заговорили про всякое другое. Нам захотелось подробнее узнать о настоящем крестовом походе детей. И Охейр достал книжку из своей библиотеки под названием «Удивительные заблуждения народов и безумство толпы», написанную Чарльзом Маккеем, доктором философических наук, и изданную в Лондоне в 1841 году. Маккей был неважного мнения обо всех крестовых походах. Крестовый поход детей казался ему только немного мрачнее, чем 10 крестовых походов взрослых. О'Хейр прочел вслух этот прекрасный отрывок. «Историки сообщают нам, что крестоносцы были людьми дикими и невежественными, что вело их неприкрытое ханжество и что путь их был залит слезами и кровью. Но романисты, с другой стороны, приписывают им благочестие и героизм, и в самых пламенных красках рисуют их добродетели, их великодушие, вечную славу, каковую они заслужили, возданную им по заслугам, и неизмеримые благодеяния, оказанные ими делу христианства». А дальше О'Хейр прочел вот что. «Но каковы же были истинные результаты всех этих битв? Европа растратила миллионы своих сокровищ и пролила кровь 2 миллионов своих сынов, а за это кучка дрочливых рыцарей овладела Палестиной лет на 100. Маккей рассказывает нам, что крестовый поход детей начался в 1213 году, когда у 2 монахов зародилась мысль собрать армии детей во Франции и Германии и продать их в рабство на севере Африки. 30 тысяч детей вызвалось отправиться, как они думали, в Палестину. «Должно быть, это были дети без призора, без дела, какими кишат большие города», — пишет Маккей. «Дети, выпистыванные пороками и дерзостью, и готовые на все». Папа Иннокентий III тоже считал, что дети отправляются в Палестину, и пришел в восторг. «Дети бдят, пока мы дремлем», — воскликнул он. Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, и примерно половина погибла при кораблекрушениях. Остальных высадили в Северной Африке, где их продали в рабство. По какому-то недоразумению, часть детей сочла местом отправки Геную, где их не подстерегали корабли рабовладельцев. Их приютили, накормили, расспросили добрые люди и, дав им немножко денег и много советов, отправили в освояси. «Да здравствуют добрые жители Генуи!» — сказала Мэри О'Хейр. В эту ночь меня уложили спать в одной из детских. О'Хейр положил мне на ночной столик книжку. Называлась она «Дрезден. История, театры и галерея». Автор Мэри Эндл. Книга вышла в 1908 году, и предисловие начиналось так. Надеемся, что эта небольшая книга принесет пользу. В ней сделана попытка дать читающей английской публике обзор Дрездена с птичьего полета, объяснить, как город обрел свой архитектурный облик, как он развивался в музыкальном отношении благодаря гению нескольких человек, а также обратить взор читателя на те бессмертные явления в искусстве, которые привлекают к Дрезденской галерее внимание тех, кто ищет неизгладимых впечатлений. Я еще немножко почитал историю города. В 1760 году Дрезден был осажден пруссаками. 15 июля началась канонада. Картинную галерею охватил огонь. Многие картины были перенесены в Кёнигсштейн, но некоторые сильно пострадали от осколков снарядов, особенно Крещение Христа, кисти Франсия. Вслед за тем величественная башня Крестовой церкви, с которой день и ночь следили за передвижением противника, была охвачена пламенем. В противовес печальной судьбе Крестовой церкви, церковь Пресвятой Девы осталась нетронутой, и от каменного ее купола прусские снаряды отлетали, как дождевые капли. Наконец Фридриху пришлось снять осаду, так как он узнал о падении Глаца, средоточие его недавних завоеваний. «Нам должно отступить в Силезию, дабы не потерять все», — сказал он. Разрушения в Дрездене были неисчислимы. Когда Гёте юным студентом посетил город, он еще застал унылые руины. С купола церкви Пресвятой Девы я увидал сии горькие останки, рассеянные среди превосходной планировки города. И тут церковный служка стал похваляться передо мной искусством зодчего, который в предвидении столь нежеланных случайностей укрепил церковь и купол ее против снарядного огня. Добрый служитель указал мне затем на руины, видневшиеся повсюду, и сказал раздумчиво и кратко: «Дело рук врага».